В городе было страшно холодно. К тому же Джонни Лейн безумно устал. Он вдруг вспомнил о своем пальто, пальто из тяжелого теплого твида, оставшееся в квартире на Вашингтон-Хайтс, и решил, что Барни разозлится как черт. «Конечно», — устало подумал он, — «хорошо было бы остаться там хоть ненадолго. Скорее всего, на Вашингтон-Хайтс его вряд ли стали бы искать». Но поскольку эта цыпочка схватилась за телефон и стала названивать копам «слуга покорный», — подумал Джонни. «В Гарлеме и то спокойнее». «Тьфу ты, черт!» — выругался он про себя. Он так до сих пор и не смог понять, что же собой представляет эта куколка. Что за дурацкую игру она вела, хотелось бы знать. Ему и раньше случалось нарываться на разных психов, но надо признаться, эта красотка запросто заткнет за пояс кого угодно. С каждой минутой становилось все холоднее. Ледяной ветер лупил по его сгорбленной спине, как вырвавшийся на свободу маньяк, и Джонни пошел быстрее, надеясь согреться. «Черт подери!» — в который раз выругался он. «И почему он, как последний дурак, позволил ей снять с него пальто? Неужели же одного раза было мало?» Опять наступил на те же самые грабли, идиот несчастный. «Интересно», — вдруг подумал он, — «сколько пальто, пиджаков и так далее ему суждено оставить на своем пути, прежде чем легавые все-таки сцапают его?» «Но почему? Почему все идет кувырком? Ведь еще с утра все было так хорошо. Тогда на нем было пальто. Пусть оно ему не очень-то и было и нужно, но оно было. А теперь, когда в городе холодно, как на Северном полюсе, он бегает по улицам в одной рубашке без рукавов и лязгает зубами, как паршивая дворняжка». Он поднялся по 125-й улице, с завистью поглядывая на других прохожих, зябко кутавшихся в теплое пальто и куртки, и гадая, куда они идут. Кроме всего прочего, было уже довольно поздно. Джонни с завистью вздохнул. «Скорее всего, домой», — подумал он, — «где их ждет горячая ванна, теплый халат и удобная постель». «Господи, да как она хоть выглядит, удобная мягкая постель!» — чуть не заплакал он. «Когда же я в последний раз спал в удобной, чистой постели?» «Это было у Синди», — вдруг вспомнил он. «Теплая постель и рядом Синди. Интересно, что она сейчас думает обо мне. Исчез, не попрощавшись, только записку оставил. Несколько торопливо нацарапанных слов, и с тех пор не появлялся, даже не звонил». «Но откуда мне было знать», — вздохнул Джонни, «что я вдруг грохнусь в обморок прямо на улице, а потом эта полоумная кошечка притащит меня к себе. А еще к тому же свалял дурака. Но кто меня тянул за язык? Кто?» — в отчаянии вздохнул он. «Надо было просто сказать «да» и все. Да, меня ранили в уличной драке. Да, мэм, я бедный, всеми обиженный черномазый. Да, мэм, мне нужна ваша помощь и ваше сочувствие». Вот как нужно было сыграть эту сцену, и все было бы отлично. «А ты что сделал, идиот?» Напугал девчонку так, что она схватилась за телефон. Какого дьявола вообще понадобилось выкладывать ей правду? И вот теперь, благодаря своей глупости, он остался без пальто, без теплого пальто, одолженного у Барни, и, бог ты мой, замерз как черт. А если, не дай Господь, об этом пронюхает Барни? Страшно даже подумать, что будет, — устало подумал Джонни. Да он с меня голову за это снимет и будет прав, черт побери. Ведь как ни крути, парень подставился, и все из-за меня. Он сделал это, хотя и не хотел, но сделал. Да и другие тоже. Этот, как его там, Цветок, что ли? И второй, имени которого я так и не узнал. Они ведь не обязаны были что-то для меня делать, верно? Однако сделали, помогли укрыться, спрятали на катере. И все это после того, как я рассказал им правду. Может, они подумали, что я все это выдумал. А может, решили мне помочь просто ради того, чтобы лишний раз насолить легавым. Судя по всему, им вообще ни до чего не было дела. Плевать, правду я сказал или соврал. И все-таки они помогли мне спрятаться. Интересно, а может и сегодня переночевать там? Нет, ни за что. Провести еще одну бессонную ночь на этой посудине, слушая, как всюду шныряют эти проклятые твари, шуршат лапками так, что по спине ползет холодок. И это при том, что на этот раз у него нет даже пальто, а ведь с реки вечно несет холодом. Ах, этот промозглый ледяной ветер! Это удушающая вонь от вечно переполненных мусорных баков. От одного этого тронешься умом. Но хуже всего крысы, голодные крысы, шныряющие вокруг. «Господи!» — с горечью подумал Джонни. «Да мне достаточно только увидеть одну эту тварь, и я рехнусь». «Нет, пропади она пропадом, эта посудина. Будь я проклят, если пойду туда даже за миллион зеленых». «Какого черта?» — устало подумал он. «Все равно промерзну до костей, что там, что тут. Сдохну, как собака, если не найду, где согреться и переночевать». И почему только как ночь, так все становится только хуже? «Потому что ночью ты сразу бросаешься в глаза», — сам ответил он. «И эта чертова полицейская машина, того и гляди, взвоет где-нибудь над ухом, а там поминай, как звали». «Господи, как же я замерз! В жизни никогда так не замерзал». Джонни миновал темный ряд магазинов, выстроившихся вдоль 125-й улицы, и зашагал на запад, ломая себе голову над тем, как же быть и что делать дальше. Думал он и о том, где сейчас копы. Ему казалось, он видит, как они рыскают где-то поблизости, в Нижнем Гарлеме, прочесывая один за другим кварталы, как обычно, когда объявлена общая тревога, или как у них это называется. Наверное, и служебных собак привели. А вообще, они у них есть, служебные-то. Джонни поймал себя на том, что губы его сами собой раздвигаются в улыбке. «Чего ему уж точно не хватало», — подумал он, — «так это парочки собак, стремглав несущихся по его следу на Ленокс-авеню». Улыбка его стала шире. Джонни ничего не мог с собой поделать, уж очень это было забавно. Он даже мысленно представил себе огромную фотографию в завтрашнем выпуске Daily News. Он сам, испуганно прижавшийся к телеграфному столбу, в клочья разорванные брюки, лохмотья рубашки, а рядом свирепо оскалившиеся рычащие и лающие полицейские ищейки. И подпись «Убийца на Бее». «Бей!» — с горечью хмыкнул Джонни. «Он же западня. Собаки для того и существуют, чтобы загонять зверя». Примечание. «Бей» — игра слов. С английского «залив» — ловушка, безвыходное положение. «Айдбей» — загонять в угол. «Очень смешно», — пробурчал он про себя. «Шутка, что надо. Однако плечи ее не укутаешь, а смехом от ветра не укроешься». А ветер стегал с такой яростью, что становилось трудно дышать. Джонни заставил себя встряхнуться. «Итак, пора решать, что делать», — подумал он. «И первым делом отыскать безопасное место, где можно отсидеться до утра». «Что ж, ничего не может быть проще», — хмыкнул он. «Как насчет отеля Уолдорф, а, Лейн?» «Здорово, верно. Так как же насчет Уолдорфа, старина?» «Нет, это не по нему». «Само собой, дружище, какой там Уолдорф?» «Нет, только не для него. Не для Джонни Лейна». «Для Джонни все самое лучшее, верно?» «Ладно, бог с ним, с Уолдорфом. Тогда как насчет квартирки Синди?» Хорошее местечко, старина, верно? Тепло, уютно. Беда только в том, что копам явно не понравится, если он решит вернуться туда. Так что уж держись от нее подальше, если не хочешь, чтобы тебя сцапали. Значит, остается гостиница. Любая гостиница в Бруклине, на Стейтен-Айленд, да где угодно, черт возьми. И правда, подумал Джонни, почему бы и нет? С чего он взял, что легавые шмонают гостиницы каждую ночь? «Все это здорово», — опомнился он. «Но как он явится в гостиницу без вещей, да еще в одной рубашке?» «Проклятие!» — чертыхнулся Джонни. «Вот уж не везет, так не везет!» К тому же с каждой минутой становилось все холоднее. «Куда идти? Господи, куда?» Мороз пробирал до костей. Джонни понял, что надо наконец решать, если он не хочет замерзнуть до смерти. А такое было возможно, особенно если он вновь свалится где-нибудь без чувств. Тогда ему крышка. На этот раз ему вряд ли так повезет. В конце концов, вряд ли провидение будет настолько милостиво, что еще раз пошлет ему на выручку такую же полоумную девчонку. Он мысленно перебрал все известные ему укромные местечки, которые знал в Гарлеме, тщательно взвешивая каждую возможность. Наконец в голове у него мелькнула одна идея. Джонни понял, что судьба оставила ему еще один шанс. И все же он не торопился, тщательно обдумывал все еще раз, взвесил все за и против и, наконец, решился. Джонни вспомнил о заброшенном складе где-то в конце 125-й улицы возле Лекса. Кажется, он был где-то там. Или же 126-й. «Проклятие!» — выругался он. «Неужели забыл?» Как бы там ни было, он разыщет этот склад. Джонни был уверен в этом. Этот склад был одним из многих, которые принадлежали большому мебельному магазину. Его обычно использовали для хранения только что поступивших товаров. Там еще, помнится, было небольшое окошко, которое обычно использовали, чтобы незаметно проскользнуть внутрь. Оно было зарешочено, но один из прутьев вываливался. Его легко было бесшумно вытащить, и никто бы ничего не заметил. Он вдруг вспомнил, как много лет назад, когда он еще был парнишкой, они с Кармандиес и другими ребятами однажды пробрались туда. «Здорово же они тогда позабавились», — хмыкнул Джонни. «К их услугам было сколько угодно мягкого поролона, которым оборачивали мебель, чтобы она не побилась. И в тот раз они с Кармен вволю накувыркались на нем, забыв о времени». «Да», — вздохнул он, — «не скоро он забудет тот день». Кармен чертовски здорово знала свое дело. И хоть остальные ребята то и дело поторапливали его, напоминая, что другие ждут своей очереди, все равно это было чертовски здорово. Впрочем, не забыл он и о том, как они пробрались на склад. Да и как тут забудешь, если первой на подоконник вскарабкалась Кармен, и Джонни даже зажмурился, когда ее юбка задралась, и он увидел край узеньких трусиков в тот момент, когда она проскользнула между прутьями решетки. Слава богу, хозяева не додумались поставить охрану, наверное, потому, что все окна были зарешочены. Да и кому к дьяволу придет в голову красть мебель? Впрочем, он вдруг вспомнил, как Микки Турку раз вбрело в голову что-то украсть, и как он, пыхтя и обливаясь потом, тащил полюбившуюся ему вещь в окно, и как расстроился до слез, когда убедился, что через щель между прутьями ее не вытащить. Один из их компаний жил как раз неподалеку от склада, возле Трибора, почти возле самой невидимой границы, отделявшей Верхний Гарлем от всего остального города. Они еще порой дразнили его за то, что он, дескать, мордой не вышел, чтобы иметь право жить в собственном Гарлеме. Дразнили жестоко, пока тот, наконец, не привел им хорошенькую мексиканскую шлюху. После того случая шутки закончились. Наконец он резко свернул в сторону, направляясь в восточную часть города. «Может, и в самом деле лучше попробовать укрыться в другой части Гарлема», — подумал он. «Что, к примеру, ему делать в такой час на шумной, оживленной, залитой огнями 125-й?» Джонни свернул за угол на 124-ю. Затем еще раз, оказавшись на 3-й авеню, и мимоходом отметив пестрое смешение черных, белых и желтых лиц. Он упорно стремился попасть в верхнюю часть города. Наконец, впереди, в самом конце улицы, показался тот самый склад, который был ему нужен. Кругом царила темнота. Не горел ни один фонарь, и Джонни мысленно возблагодарил провидение за эту неожиданную милость. Кошка в торопях шмыгнула через дорогу, заметила его и бросилась бежать со всех ног. Сколько он мог видеть, на улице не было ни души. Джонни тихо подобрался к ограде склада и торопливо перемахнул через нее, приземлившись на другую сторону на четвереньки. Сердце у него ухнуло в пятки. Вжавшись в землю, он затаил дыхание и огляделся по сторонам. Двор был пуст. Вокруг царила тишина. Джонни обвел глазами темную громаду склада и напряг свою память, воскрешая полузабытые воспоминания. Наконец он вспомнил. Встав, он направился к тому самому окну с выломанным прутом. «А вдруг за это время решетку починили?» — мелькнула у него в голове ужасная мысль. «В конце концов, сколько лет прошло, Господи!» Он принялся дрожащими руками ощупывать один прут за другим, почти потеряв всякую надежду. И вдруг пятый по счету прут подался у него под рукой. Из груди у Джонни вырвался вздох облегчения. Отодвинув его в сторону, он осторожно приоткрыл окно и замер, ожидая, не раздастся ли сигнал тревоги. Но все было тихо. Подтянувшись, он быстро проскользнул в окно. Само собой, сейчас это оказалось труднее, чем когда он был подростком, но все обошлось, и через мгновение он был уже внутри. Спрыгнув на пол, Джонни огляделся по сторонам и торопливо прикрыл за собой окно.